Глава вторая. Надев новый галстук и лучший из двух своих костюмов, Квиллер с некоторым опасением предпринял первую вылазку в дизайн-студию. Он готовил себя к принятию усиленной дозы изысканного и невыразимого. Он отыскал фирму Лайка и Старквезера на фешенебельной площади, окаймленной специализированными магазинами, арт-галереями и кафе. Вход производил сильное впечатление. На огромных двустворчатых дверях экзотически разукрашенного дерева сияли круглые серебряные ручки, большие, как бейсбольные биты. Ателье представляло собой выставку предметов комнатного убранства, и Квиллер с удовольствием обнаружил, что одна из комнат обита красной клетчатой тканью. Под стать его галстуку. Над камином, который был обрамлен деревом, источенным морским червем, высились лосиные рога. Стояла здесь и софа, обтянутая свиной кожей, обшарпанная, как покрышка списанного футбольного мяча. К ним приблизился стройный молодой человек, и репортер спросил, нельзя ли повидать мистера Лайка или мистера Старквезера. После промедления, казалось, не сулившего положительного ответа, из-за восточной ширмы в задней части ателье появился седовласый человек. У него были мягкие черты лица и вкрадчивые манеры. «Того, с кем вам следует поговорить, зовут мистер Лайк, если вы насчет рекламы», — объяснил человек Квиллеру. «Но он сейчас занят с клиентом. Может быть, подождете и осмотрите тем временем ателье?» «Вы мистер Старквезер?» — спросил Квиллер. «Да, но, по-моему, вам надо побеседовать с мистером Дайком. Он тот был бы очень вам признателен, если бы вы рассказали мне об этих экспонатах. Пока я жду». Квиллер двинулся к лосиным рогам. «Ну, тут не о чем особенно рассказывать», — с беспомощным жестом ответил Старквезер. «А что в последнее время покупают?» «Да почти все». «А моды сейчас есть на какой-нибудь особый цвет?» «Нет, все цвета в ходу». «Я вижу, у вас тут современная обивка». «У нас всего понемногу». Интервью не клеилось. Знаменитая метода Квиллера не срабатывала. «А как у вас зовется вот эта штуковина?» — спросил он, указывая на высокий секретарь, стоявший на подножии в форме луковицы и инкрустированный экзотическими цветами и птицами. «Это стол!» – просветил его Старквезер. Затем его лишенное выражение лицо чуть заметно прояснилось. «Вот идет мистер Лайк». Из-за восточной ширмы показался приятный человек чуть старше 30. Рука его обвивала стан женщины средних лет, которая краснела и улыбалась от удовольствия из-под тщательно подобранной шляпки. Лайк тем временем говорил глубоким грудным голосом. «Теперь ступайте домой, дорогая, и скажите вашему старику, что вы должны заполучить ту софу длиной в 12 футов. Полагаю, она обойдется ему ничуть не дороже последней купленной машины. И помните, дорогая, я хочу, чтобы вы пригласили меня к обеду, как только у вас снова будут эти обольстительные шоколадные пирожные. И не позволяйте, дорогая, их печь своему повару. Я хочу, чтобы для меня вы их испекли сами. Для вашего преданного друга Дэвида». Говоря это, Дэвид Лайк поспешно вел женщину к выходу, где остановился и поцеловал ее в висок. Процедура прощания была рассчитана от и до. Многозначительно, но не затянуто. Когда он повернулся к Квиллеру, восторженность на его лице в одну секунду сменилась подчеркнутой деловитостью. Во взгляде сумрачных глаз сквозило холодное любопытство. Но самым удивительным в облике дизайнера были волосы, неестественно белые при таком молодом загорелом лице. «Я Дэвид Лайк», — с профессиональным радушием пробасил он, протягивая руку для рукопожатия. Глаза его лишь на секунду сверкнули, скользнув вниз. Но Квиллер почувствовал. Они оценили его клетчатый галстук и ширину лацканов. «Пойдемте ко мне в кабинет, там и поговорим». Репортер прошел за ним в комнату с темно-серыми стенами. По полированному полу черного дерева была раскинута леопардовая шкура. Развалистые кресла, массивные и пружинистые, были обиты тканью, текстура которой напоминала воздушную кукурузу. Заднюю стену украшала превосходная ню. Кожа модели переливалась голубовато-серыми тонами, словно сталь. Квиллер, сам того не желая, одобрительно закивал. «Отменный кабинет! Рад, что он вам понравился», — ответил дизайнер. «Вы не находите, что серый цвет благороден? Я называю этот оттенок маковое семечко. Кресло из высушенной смоковницы. Мне осточертели телесно-бежевый и молочно-белый». Он потянулся за графином. «Как насчет глотка коньяку?» Квиллер уклонился. Сказал, что лучше бы выкурил трубку. Он изложил свою задачу и Лайк пробасил. «Напрасно вы, по-моему, назвали ваш журнал «Любезный обитель». Это вызывает у меня ассоциации с перчатками, надушенными лавандой и грешными монахинями». «А в каком же стиле вы работаете?» «В любом, если люди хотят жить как конкистадоры, английские лорды или французские аристократы, мы этому не противимся». «Если вы нам укажете фешенебельный дом для фотосъемки, мы поместим снимок на обложке нашего журнала». «Мы вовсе не против рекламы», – отозвался дизайнер. «Но я не знаю, как отреагируют на это наши клиенты. Вы знаете, как оно бывает? Чуть только мальчики из Вашингтона обнаруживают налогоплательщика, у которого в ванной ковер от стены до стены, они проверяют его налоговые декларации за последние 3 года». Он веером перебрал карточки в каталоге. «У меня есть изумительная работа в грузинском стиле, в тонах шампанского и клюквы. Но лампы не прибыли. А вот особняк эдуардовского стиля в тонах бенедиктины сливы. Ну, тут вышла задержка с драпировками. Поставщик тканей не представил образцов. А не сможет ли фотограф снять в таком ракурсе, чтобы не было видно этих недостающих драплей?» Лайк принял было негодующий вид, но тут же передумал и лишь покачал головой. «Нет, вам придется охватить и окна». Он пролистал всю картотеку и вдруг выхватил из нее одну карточку. «Вот дом, который мне хотелось бы видеть в журнале. Вы знаете Джорджа Вернига Тейта? Я отделал ему дом под французский ампир и выстроил витрины для его коллекции нефрита». «Кто этот Тейт?» – спросил Квиллер. «Я ведь в этих краях недавно». «Вы не знаете Тейтов?» «О, это одно из старинных семейств, живущих в нижней части города, в этих псевдозамках в теплой топе. Вы, конечно, знаете теплую топь. Это нечто исключительное». Дизайнер сделал печальное лицо. «К несчастью, чем длиннее родословная клиента, тем медлительнее он платит по счетам». «Тейты принадлежат к светскому обществу?» «Вообще-то да, но сейчас они живут тихо. Миссис Тейт не здоровится, как принято говорить в гостиных теплой топи. А как вы думаете, они позволят сделать несколько снимков?» «Старые миллионеры избегают рекламировать свое состояние», — сказал Лайк. «Но в данном случае я, возможно, сумею их убедить». Обсудили другие варианты. Но и репортер, и дизайнер сошлись на том, что дом Тейта подходит как нельзя лучше. Известная фамилия, вычурный дизайн и к вящему интересу обывателей коллекция нефрита. «Кроме того», – самодовольно улыбнувшись, сказал Лайк, – «это единственная работа, в которой я обставил Сорбоновскую студию. Буду весьма доволен, увидев дом Тейта на обложке «Любезной обители». «Если вам удастся договориться об интервью, пожалуйста, сразу позвоните», – сказал Квиллер. «Мы выпускаем первый номер в сжатые сроки. Я дам вам свой домашний телефон». Он написал номер на дневном прибое и встал, чтобы откланяться. На прощание Дэвид Лайк искренне пожал ему руку. «Удачи вам с новым журналом! И могу ли я дать вам отеческий совет?» Квиллер с интересом уставился на папашу, который был явно моложе его. «Убедительно вас прошу», — с обаятельнейшей улыбкой сказал Лайк. «Никогда больше не называйте драпировки драпри». Квиллер вернулся на службу, взвешивая все за и против нового назначения и нежно подумывая о Ленче в привычной обстановке пресс-клуба, цвет стен которого навевал воспоминания о недожаренной говяжьей вырезке. На столе у него лежала записка «Позвонить Фрэн Ангер». Он неохотно набрал ее номер. «Я потрудилась над вашим проектом», — сказала редакторша. «И у меня есть для вас несколько наводок. Карандаш у вас наготове? Во-первых, есть загородный дом компании «Греческое возрождение», превращенный в японский чайный домик. Потом квартира в небоскребе со стенами и потолком, затянутым коврами, и с аквариумом под стеклянным полом. И я знаю подход к владельцу умопомрачительной спальни, выдержанной в трех оттенках черного, за исключением кровати из желтой латуни. Этого хватит, чтобы до отказа забить первый выпуск?» Квиллер ощутил, как у него ощетиниваются усы. «Очень признателен, но я уже раздобыл весь материал, необходимый для первого номера», — солгал он. «В самом деле? Для начинающего вы оперативны. И что же вы набрали?» «Ну, это длинный, запутанный рассказ», — неопределенно ответил Квиллер. «Мечтала бы его услышать. Вы идете в пресс-клуб на ленч?» «Нет», — нерешительно сказал он. «Дело в том, что ленч я съел с дизайнером в частном клубе». Фрэн Ангер, опытную репортершу, нелегко было сбить с толку. «В таком случае, отчего бы нам не сойтись за вечерним коктейлем в пресс-клубе?» «Очень сожалею, мадам», — самым вежливым тоном ответил Квиллер. «Но у меня свидание за ранним ужином в верхней части города». В 17:30 он влетел в свое логово, таща себе на обед увесистый кусок ливерной колбасы и два луковых пирожка. Разумеется, он предпочел бы пресс-клуб. Ему нравилась атмосфера клуба, размеры тамошних бифштексов и компания, которая собиралась там. Но последние две недели он вынужден был избегать излюбленной своей забегаловки. Неприятности начались с того, когда он станцевал с Фрэн Ангер на балу фотографов. В неуклюжем фокстроте Квиллера было видно что-то магическое, притягательное для одинокого женского сердца Фрэн Ангер. С тех пор она неотступно его преследовала. «Я не могу отделаться от этой женщины!» — пожаловался он Коко, нарезая ливерную колбасу. «Да, она не дурна, но не в моем вкусе. Имел я этих фигурастеньких дамочек сколько хотел. Кроме того, шкура зебры мне нравится только на зебре». Он отрезал несколько кусков колбасы, намереваясь пробудить у Коко аппетит, но кот был занят. Он щелкал зубами по тонкой паутине, тянувшейся между ножками двух стульев. Лишь телефонный звонок, грянувший через миг, привлек внимание Коко. В последнее время он выказывал признаки ревности к телефону. Чуть только Квиллер брался за аппарат, Коко развязывал ему шнурки на ботинках или кусал телефонный шнур. Порой же вскакивал на стол и пытался оттащить трубку от квиллеровского уха. Квиллер снял трубку. «Алло, да, что новенького?» Коко незамедлительно вспрыгнул на стол и занялся личной гигиеной, выкусыванием блох. Квиллер отпихнул его. «Замечательно. А скоро ли мы сможем сделать снимки?» Коко ходил зад-вперед по столу, высматривая, как бы еще нашкодить. Каким-то образом он запутался лапой в проводе и возмущенно взвыл. «Извините, почти вас не слышу», — сказал Квиллер. «Кот сюда лезет». «Нет, я его не бью. Не вешайте трубку». Он освободил Коко и согнал его на пол, а потом записал адрес, который дал ему Дэвид Лайк. «Увидимся в понедельник утром на теплой топе», — сказал Квиллер. «И спасибо вам, правда спасибо. Вы очень мне помогли». В этот вечер телефон зазвонил еще раз, и по проводу до Квиллера долетел дружелюбный голос Фрэн Ангер. «Привет, так вы дома?» «Да», — ответил Квиллер, — «я дома». Он не спускал глаз с Коко, вскочившего на стол. «А я думал, у вас нынче вечером свидание?» Добрался до дому раньше, чем ожидал. «А я в пресс-клубе», — сказал сахарный голосок. «Почему бы вам не подойти? Мы все здесь пьем до посинения». «Убирайся!» — крикнул Квиллер Коко, который пытался крутить циферблат носом. «Что вы сказали?» «Я коту говорил». Квиллер толкнул Коко, но кот скосил глаза и стоял на своем. Казалось, решал, какую бы еще пакость учинить. «Кстати!» — заструился из трубки умасливающий голос. «Когда же вы собираетесь пригласить меня, чтобы познакомить с вашим Коко?» «Яу!» — сказал Коко, устремляя этот оглушительный вопль прямо в правое ухо Квиллера. «Заткнись!» — заорал Квиллер. «Что?» «О, черт!» — рявкнул он, когда Коко сбросил на пол полную пепельницу. «Ну и ну!» — голос Френ стал резче. «Ваше радушие меня просто ошеломляет!» «Послушайте, Френ, — сказал Квиллер, — у меня тут вот сию минуту такой кавардак!» Он хотел было объяснить, но услышал щелчок. «Алло! Алло!» Ответом было мертвое молчание, а потом гудок. Связь прекратилась. Коко стоял, твердо опершись левой лапой на рычаг.